Лаурин с ним в этом вопросе солидарна, говоря о том, что рейнджер не просто так носит с собой три клинка разной длины, под бой на коротких дистанциях и в качестве последнего средства в рукопашной. Странновато, конечно, у эльфов воинское дело обстоит, но со своими умозаключениями соваться не буду. Сам не особо много понимаю в этом вопросе. Ликардия с милой улыбкой предложила обоим сразиться с ней, но дураков выходить против этой бездушной машины смерти не нашлось. Я когда-то слышал, что подобного рода юмор и демонстрационное вызывающее поведение являются звоночком к тому, что в голове у человека непорядок. А тот, кто это изрекал, проводил время с выбравшимся из 2000-летнего заточения профессиональным убийцей с аристократическими корнями. Улыбнулась мне Ликардия. «Сомневаюсь», — признался я. «В таком случае, не вижу причин доверять этому суждению в моем контексте», — хмыкнула бездушная. Подумав, она добавила, «Может быть, в твоем мире, практик, вежливость и спокойствие являются атрибутами сильного, но в нашем лишь богатство, земли, титулы и знатность являются авторитетами, на своем уровне, конечно же, а я, как помнишь, графиня, и нам, аристократам, подобное позволено при разговоре с простой чернью, это наше право, как и многое другое, право по праву рождения, смотреть на остальных свысока и вести себя так, как тебе комфортно, лишь тот, кто силен, по-настоящему свободен, в делах, словах, в том, какой путь выберет, и слабый должен это распознать и предугадать последствия того, что с ним будет, если он прогневит более сильного и знатного. Сомневаюсь, что ты до сих пор являешься аристократкой, предположил я, многовато времени прошло, возможно, что твоего рода уже нет, а земли давненько завоеваны, я вот, например, даже не слышал, чтобы кто-то упоминал твое графство, или вообще графский титул, все больше мэры, лэры, тры. Это обозначение эльфийской знати в древности, скривилась Ликардия. Очевидно, люди позаимствовали себе эти названия. Впрочем, мне плевать. 2000 лет назад мое графство было завоевано темной армией. Графиней я оставалась формально, да и маленький клочок своих земель имела, так что, впрочем, это уже не важно. Многое изменилось, да, а с другой стороны, я и вестницей смерти согласилась стать, чтобы вернуть себе родные земли. Принадлежат они кому-то из людей или же включены в состав гибельных земель и стали пустошью по итогам последней войны, я не знаю. Но она с хитринкой посмотрела на меня, думаю, большой и мужественный практик, завоевав гибельные земли и всю северную провинцию, не откажется помочь своей верной спутнице вернуть ей титулы земли, дабы отблагодарить ее за все, что она сделает для него в ходе их длительного путешествия. У меня аж в горле запершило. Не собираюсь я ничего завоевывать. Надо бы сразу расставить приоритеты. Меня местная политика не интересует. Все так говорят, негромко рассмеялась Ликардия. Каждый практик, присягая на верность демонам, заявлял, что он делает это лишь для спасения своего народа, для защиты земель и так далее. И знаешь что, даже если скажу, что не хочу этого знать, ты же не замолчишь. Получив в ответ утвердительный кивок от Ликардии, я лишь обреченно развел руками. Вещай. Чего уж тут, дорога у нас не близкая, так хоть чего нового, глядишь узнаю. Когда демоны и практики перемололи армии людей и эльфов на севере, когда двинулись на юг, никто из них не встал и не сказал. Нет, я стал сильнейшим из людей для того, чтобы защищаться, а не нападать. Все как один голодной стаей бросились в походы. Хочешь сказать, что они лжецы, и я такой же? Причем здесь ложь? Практик, удивилась Ликардия, жажда власти и возможность реализовать свои самые потаенные желания, вот, что движет теми, кто получает власть над магией. Стал бы ты, имея возможность выжечь души тысяч людей одним щелчком пальцев, спокойно возделывать землю, или подчиняться какому-то королю или аристократу, который слабее тебя? Вопрос хороший, но, да не трудись ты на него отвечать, из губок бездушной раздался смешок, ни один маг, который стоит сотню, две, пять и более простых бойцов, никогда не будет прислуживать слабому, родне, королю еще кому-то, может быть, если он недалекий или не такой уж и сильный, но те, в чьих руках создавать жизнь из ничего, вроде големов, или, наоборот, сеять смерть парой заклинаний, никогда не отсиживаются в стороне, они действуют, стоит начать одно завоевание, и не успеешь его завершить, а уже поймешь, что без новых тебе не обойтись. Вот поэтому и не буду заниматься завоеваниями, криво усмехнулся я. Не обуздан я в желаниях своих. Бездушная одарила меня крайне выразительным взглядом. «Правда?» – заинтересованно уточнила она, растягивая слово. «Буду иметь в виду, мальчик». Мысленно чертыхнулся. «Да не в плане близости, как тебе того хочется. А ты знаешь, что мне хочется, мальчик?» «Да», – со злостью произнес я. «Ты буквально напрашиваешься на то, чтобы тебя схватили за твои волосы и заставили присмыкаться, демонстрируя над тобой свою власть». Первая среди вестниц смерти даже встала, с удивлением рассматривая меня, будто увидела впервые. На ее лице появилось удивление, смешавшееся с замешательством, интересом и мечтательностью. «Ну что?» – вздохнув, осознавая, что ляпнул совершенно лишнее, спросил у бездушной я. «Интересное предложение», – ее глаза лукаво сверкнули. «Такой юный, а уже зришь в корень. Внешне мы с тобой ровесники, и прекрати называть меня мальчиком. Насколько понимаю, в вашем мире 19-летние мужчины уже вполне себе мужчины, а не отроки, играющие в солдатиков. Если у тебя в запасе нет жизненного опыта обрывков тысяч душ и двух тысяч лет в придачу, то ты мне точно не ровня», — рассмеялась Ликардия. «Но ход твоих мыслей мне нравится, мальчик. Свою эльфийскую лучницу ты покорил зачатками лидера и брутального самца, рядом с которым она будет ощущать себя слабой и беззащитной, как хотят все женщины в мире. Твою шестеренку, вот давал же себе слово не реагировать на ее провокации, так ведь нет, нашла чем уесть. Бездушная стерва, зря я распалился, зря. Перед нами, словно из-под земли выросла Лауриль, выразительно так смерив Ликардию презрительным взглядом. Он покорил меня своей честностью, благородными поступками, мужественностью и открытостью, выпалила она. Но таких распутных шлюх, как ты, эти качества в мужчинах не волнуют. Откуда тебе знать, что волнует мою душу, остроухонькая? Елейным голоском поинтересовалась Ликардия. У тебя нет души, отрезала лучница. Ничто тебя не волнует, кроме поиска новых ощущений. Все веселье с лица вестницы смерти буквально стерло парой метко брошенных фраз. Она прищурилась, одновременно с этим положив руки на висящие по бокам клинки погибели. Не лезь туда, где ничего не понимаешь, девчонка, посоветовала Ликардия тоном, в котором не было и намека на ее привычную легкомысленность. В отличие от тебя за моими плечами целая жизнь, и ничего нового мне вторая не приносит, лишь напоминает о старом. Например, о твоем возрасте, с наигранной улыбкой поинтересовалась лучница. Эти бабские склоки меня откровенно настораживают и раздражают одновременно. Спорим, не подеретесь? Поинтересовался я, не дав Ликарде озвучить свой ответ. А спорим, неожиданно ответила бездушная. Если побеждаю я, то этой твоей прилипали длинноухой больше ничего не светит. В каком это смысле? Нахмурился я. Отложи-ка в сторону свои клинки, возьми обычное оружие, и я подправлю тебе твою миленькую внешность бессовестной и легкомысленной обольстительницы чужих мужчин, промурлыкала Лауриль, поглаживая рукоять своего длинного меча. А сможешь? Поинтересовалась Ликардия, выгнув бровь. Ради того, чтобы Глеб не достался тебе, уточнила лучница. Да костьми лягу, но разорву тебе твой рот помойку. Без меня меня же и поделили. Идите к черту, произнес я, ускоряя шаг. Обе, Глеб, я. Лауриль хотела было что-то сказать, но я даже не озаботился тем, чтобы дослушать ее до конца. Ну вот, очередной смешок Ликарди. Теперь не я одна попала в список дамочек, к которым наш практик будет относиться предвзято и насторожено. Длинноухая, как насчет того, чтобы греться холодными ночами вместе, раз уж тебе в ближайшее время не светит заветное мужское тепло? Да чтоб у тебя язык распух и поперек глотки встал, огрызнулась лучница, сделав пару шагов за мной, но вовремя поняла, что не стоит переходить границу отчуждения, негласно очерченную мной. Ау, так и знала, что тебе понравится мой длинный шаловливый язычок, длинноухая, сюр, какой-то. Мы не так давно похоронили ту кучку пепла, которая осталась от Леа, едва пережили встречу с монстром, движемся к центру этого леса, от одного вида на который у меня поджилки потряхивать начинают, а две бабы в моем отряде решили, будто я приз в споре на выяснение, у кого сиськи круче. Конечно, у Лики они больше и более упругие на вид, чем у Лаврика, но, тряхнув головой, мысленным усилием выбросил ненужные мысли из черепной коробки. Не о том думаю, а ведь как-то говорила мне Геката, что спать с подчиненными – это плохая идея. Даже если это просто для здоровья, то, как бы не хотели оба участника процесса, они уже не смогут относиться друг к другу как раньше. Сколь бы ни были черствыми их души, но природу не обманешь, как и инстинкты. Вдвойне иронично, что говорила она мне об этом, наблюдая, как я одеваюсь после бурной ночи, проведенной в ее кровати, с ее же участием. Поправка, после первой бурной ночи, за которой последовало неучтенное количество других и, да вашу ж мазь от дебилизма, плохие самки, все фэнтезийное настроение сбили думками о своих правах на мою тушку, поскорее бы отсюда свалить. Большую часть нашего пути занимал черный лес, нет, он в самом деле был черным, как непроглядная ночь, и никаким эпитетом это описание не является. Голые, словно обгоревшие в ужасном пламени, деревья, больше похожая на сажу выжженная земля, редкие камни, которые то ли расплавились, то ли и раньше были столь же безобразными, напоминающие вулканическую пемзу. Но в последнем я очень сомневался. Лес в принципе производил крайне гнетущее впечатление чего-то жуткого, тайного, смертоносного. То и дело мы вынуждены были перебираться через целые курганы мертвых и давно разложившихся тел, на которых даже доспехи успели рассыпаться на части и ржавые хлопья. Это давало намек на то, что большинство трупов здесь настолько давно, что едва ли можно представить себе точное время, которое они тут провели. Чернота этой части леса в значительной мере отличалась от того, что осталось на месте ловушки после высвобождения мной магии теней. Даже после комбинированного удара заклинаниями, в магическом зрении можно было уловить остатки живых растений где-то в отдалении. Здесь же, лес, в который мы углублялись, оказался полностью мертв, словно вся его сущность с корнем была вырвана и уничтожена, не оставляя природе ни шанса на выживание. Каждое искаженное дерево фанило остатками могущественной магии, древние плетения разрушились, но их элементы оставляют свои следы. Здесь явно происходило побоище, по сравнению с которым то применение магии, которое я видел в Аурхейме, может только позавидовать. Уничтожена сама сущность жизни в этом лесу. Здесь никогда более ничто не вырастет. Удивительно, как вообще деревья не рассыпались в прах. Из любопытства я потрогал ствол одного из безбожно перекрученных спиралью деревьев кончиком эльфийского кинжала. Сложилось впечатление, что я пытаюсь ковырять не древесину, а мрамор, неведомым скульптором вырезанный под черную кору многострадального дерева, навек лишившегося листвы. Магия изменила это место, оставив здесь памятники могущества двум сражающимся сторонам. Интересно, на земле также останутся лишь выжженные черные равнины и холмы, на которых будут возвышаться деформированные чудовищной магией деревья. От такого в дрожь бросает. Нужно ускоряться. В какой-то момент времени понял, что я отдалился от отряда на пару десятков метров. Лаурели и Ликардия, несмотря на то, что вообще-то не переносили друг друга, шли рядышком в середине нашего отряда, переругиваясь и экспрессивно высказывая друг дружке все, что думают о собеседнице. Фратер и слуга, замыкающие растянувшийся отряд, не скрывая своих улыбающихся морд, едва ли не ржали в голос с девичьего переполоха, который, почему-то, не перерастал в поножовщину. А ведь так хотели, так рвались. Что ж, либо им придется вправить мозги, либо они мне доставят еще личных проблем. Как будто не хватает того, что уже имеется в наличии. Господин, со мной поравнялся Олегус. Если желаете, я сверну им головы этой ночью. А ведь правда, если подыскать подходящее местечко, да приглядеться сквозь ветви крон, то можно заметить, что день уже клонится к закату. Небо наливается свинцом туч, дальние окрестности леса уже подернула дымка тумана. Хаем, надеюсь, тут просто рядом есть крупный водоем, а не эта молочная засада выбирается вновь. К сожалению, нам нужен лучник, пояснил я, да и разведчик она неплохой, а Ликардия, не уверен, что от нее можно избавиться. Свои повреждения она лечит за счет магии теней, накопленной в клинке, тогда стоит убивать ее почаще. Однажды этот резерв закончится, и тогда можно подумать, как прикончить ее окончательно. Проблема заключается в том, что из того же источника магию черпаю и я, пришлось напомнить, и если она потратит ее на свои воскрешения, то лучше не станет, к сожалению. К огромному, согласился я, лес кончился так внезапно, что даже неуютно стало. Вот мы идем посреди участившихся и ставших более плотно расположенными друг к другу искаженных деревьев, чьи похожие на когти ветви тянутся к нам, подобно когтям чудовищ. Практически переплетающиеся стволами и ветвями деревья просто выпустили нас за свои пределы, открывая вид на крошечный остров посреди затянутого тиной болота, размером с парочку футбольных полей. Груда обвалившихся и разрушенных строительных блоков, которые я сперва принял за каменистые холмы, занимала практически всю площадь острова посреди болота. Опустившийся туман мешал рассмотреть руины как следует, но всегда есть способ сделать это и без помощи настоящих глаз. Сперва, правда, следует разглядеть вокруг все то, что возможно обычным зрением. Серо-черные контуры давно разрушенных построек безошибочно выделяли остатки стен, нескольких продолговатых строений, парочки больших домов. На руинах виднелись проплешины травы, которая особо не вызывала доверия своим видом. Угу, буйство растительности посреди выжженного и обезображенного магией леса, доступ к которому перекрывал туман, внутри которого буйствовала вполне себе редкая живость в виде вестницы смерти. И если внешний периметр явно дело рук светлых магов, то вот эта постройка вполне себе угадывается даже не привкус, а смрад магии теней. Впервые меня мутит от того, как ощущается родственная мне сверхъестественная сила. Или же не родственная, такое ощущение, будто от нее тянет какой-то гнилью, мертвечиной. Впервые такое ощущаю, но мерзко, словно я забрался в склеп со свежепрепарированными трупами и решил искупаться в их выпотрошенных тушках, выставленных на просушку под солнечный свет. «Как-то слабо это походит на замок», — произнес я. «Обычный форпост», — пояснил Олегус. «Причем видна лишь малая его часть». Внутренний двор, вероятно, болото поглотило большую часть периметра и укреплений. Надеюсь, нам не придется нырять. Не думаю, что стоит исключать этот вариант, произнесла подошедшая Ликардия, демонстративно вдыхая полной грудью, едва не вывалившейся из декольте. Как славно пахнет мертвечиной. Разложение, некромантия, любопытно. И что же тут может гнить спустя столько лет? Некромантия. Теперь понятно, почему ощущение как на грязной скотобойне. Самая отвратная, мерзкая часть магии теней, сотворение подобия жизни из того, что умерло. И, к сожалению, наиболее примечательная из всего арсенала наук, который нам преподавали демоны. Половина известных мне практиков занимались именно некромантией. Даже угроза соответствующая была, провинившегося обещали обратить в боевую нежить. Доводилось бывать здесь раньше? Поинтересовался я. Нет, спокойно ответила первая вестница смерти. Но подобных укреплений навидалось немало. Неказистые снаружи, но взять их штурмом без потери нескольких сотен, а то и тысяч бойцов, практически нереально. Как-то она спокойна и рассудительна. А ведь еще совсем недавно поясничала так, что эмаль с зубов отлетала с первой космической скоростью. Неужто девичьи посиделки помогли? Во всяком случае Ликардия говорит строго по делу, Лауриль молчит, поглядывая на меня виноватым взглядом. «Могу поспорить, что эти руины, и есть то, что нам нужно», произнес подошедший фратер. «И чего тут можно найти интересного? Это ж развалины, в которых вынесли все, что только можно». «Именно. Вот только зачем тогда оставили такую мощную охрану?» поинтересовался я, положив руку на пожиратель души, активировав магическое зрение. Вестница смерти, которая рубила без разбору все, что только попадало в туман, лес-монстр. Так понимаю, те милые пташки, что кружат над развалинами, тоже ни разу не вороны-переростки. Какая мерзость, выдавила из себя Лауриль. Заживо гниющие орлы. Птицы-то в чем провинились? Эти пташки больше, чем кажутся, заявила Ликардия. Метров по 5 размах крыльев у каждой. Некроманское отродье. Такие хватали на полях сражений воинов, поднимали их в воздух и рвали закованных в металл воинов на части. Им абсолютно наплевать на большую часть имеющегося у нас оружия. Нападут сразу же, как только стемнеет. И впрямь, птицы, неспешно кружащие над островком, при нашем появлении оживились, словно почуяли добычу. «Какое прекрасное местечко!» — вздохнул я, глядя на закатывающееся за горизонт светило. «Надо полагать, отдохнуть нам перед сражением после долгой дороги не удастся». «Пока не найдем то, зачем пришли или перебьем всех пташек», — мрачно заметил Шовель, кивнув своему рабу. «Доставай доспехи. Посмотрим, как эти летающие мертвецы справятся с броней гномьей работы». И снова гномы. Но в данный момент меня больше заботило совсем иное. «Не советую одеваться в тяжелое», — сказал я, разрывая контакт с демоническим клинком. «С дна этого болота идет такая волна магии теней, что сомнений больше не остается. Придется нырять», подытожил Олегус. «Это еще половина беды», — заверил я. «Здесь повсюду объекты некроманской магии. Сотни, если не тысячи». С оглушительным хлопком болотная ряска разошлась в стороны, а на берег, на котором мы и стояли, поползли облаченные в остатки боевого облачения светящиеся своими костьми десятки скелетов. Глава 24. Как же я по всему этому скучала, потянулась от удовольствия Ликардия, взяв в руки по клинку погибели. Вестница смерти буквально задрожала от возбуждения, когда ее пальцы сомкнулись вокруг рукояти, а в воздухе появился легкий дымок, сопровождающийся запахом паленой кожи. Вот только на ее лице пробежала судорога, вслед за которой закрывшая глаза девушка блаженно улыбнулась и гортанно простонала, как хищник, который потягивается после пробуждения, готовясь выйти на охоту. Стоящий невдалеке слуга, оперативно подготавливающий доспехи фратера, аж вздрогнул, услышав это. «Боауль», — протянула Ликардия, — «как же это? Приятно, забыто, но так непередаваемо вновь это все ощущать вновь. Древнее магическое оружие, созданное из человека, которая еще и самую малость мазохистка. Что может пойти не так?» Привстав на носочках, утопая в болотной жиже, показавшейся из-под травянистого берега, вестница смерти выгнулась с хорошо различимым хрустом, после чего, распахнув глаза, крутанула в руках клинки погибели. Она с вызовом посмотрела на Лауриль, натягивающую на лук тетиву. «С этой игрушкой можешь лишь пострелять в птичек», — посоветовала она. «Нежить не убить простой стрелой». «Напротив», — возразил я, сбрасывая со спины рюкзак. «Лауриль, слуга, цельтесь в головы скелетом. Разобьете черепа, заклятие должно развеяться. Стрела не разрушит череп», — заявил фратер, накидывая поверх эльфийской кольчуги свой ламеллярный доспех с помощью слуги. «Пробить, да, может, но если цель именно разломать костяшку на части, маловероятно». Посмотрев на паладина, с удивлением отметил, что тот уже практически завершил свое облачение. Оставалось только подвязать ремешки, чтобы броня не свалилась и не мешала. Да так, по мелочи. «Лауриль», я посмотрел на эльфийку, желая услышать ее версию. «Сможешь разбить черепа стрелой? Не то, чтобы я не доверял словам фратера, но лучше обратиться к профессиональной лучнице». «Парой попаданий», — уверенно произнесла та, посмотрев на сотни скелетов, медленно бредущих по дну озера и хорошо различимых в толще воды благодаря зеленой подсветке некромантии. «Мифриловые наконечники наносят большие повреждения, чем обычные, изготовленные людьми или гномами. За счет конструкции наконечника, большая сила удара при поражении. Это как вообще? Мифрил легче железа и стали того же размера, но поражающий эффект выше, в стрелах даже магия не ощущается. Грибанная фэнтези, плюющая на логику и физику». «В таком случае, ты стреляешь по скелетам», — приказал я, — «пока есть такая возможность. Как сойдемся в рукопашную, подключаешься к слуге, который будет стрелять по тварям. Не хватало еще, чтобы нас атаковали сверху. Предлагаю, если будет совсем плохо, отступать в лес, там у нас больше шансов, чем на открытой местности», — произнес Олегус, с моего разрешения вооружившийся гномьим топором. «Хорошие предложения, медвежонок», — промурлыкала Ликардия, вызывая у оборотня утробный рев. «А где тот лес?» Чертыхнувшись, я обернулся. «Нет, лес-то на месте. Просто он теперь словно непроходимая стена, стволы деревьев словно сплелись воедино. Черная изгородь высотой в несколько метров, ощетинившаяся угрожающими на вид острыми иглами длиной с палец. Еще одна ловушка», — вздохнул я, прикидывая, как самому-то быть. «Мифрил защитит от их оружия, судя по тому, что клинки и топоры у скелетов тоже подсвечивались зеленым излучением, сомнительно, что они не пропитаны магией теней. Вот только несло от нее привкусом эдакой магической гнили. Некромантия. Отвратительно. И в то же время крайне опасно. В этих существах нет души, только лишь остатки сознания, запечатанные в черепах с помощью заклинаний. Они не разбирают ни своих, ни чужих, лишь выполняют приказ, который отдал им их повелитель. И он, не я. И отменить его решение я не могу. И даже наличие во мне магии теней и метки демона, нежить не остановит, проверено лично в моем мире, когда довелось поссориться с одним практиком-некромантом. Спасло только вмешательство Гекаты, развоплотившей как само заклинание, заставляющее нападать на меня парочку скелетов, так и вывернувшей кожей внутрь шутника. И, если я правильно помню, то в случае ранения от зараженного некромантии есть большая вероятность превратиться в нежить самому. Да, на это нужно время, но, сомневаюсь, что оно у меня будет. Скорее всего меня, как и остальных, просто убьют, а затем уже наши тела восстанут в качестве пополнения армии нежити. Эльфийская кольчуга, которая была на мне во время боя в тумане, изорвана в нескольких местах и практически не защищает целиком ни грудь, ни спину. Запасной, нет, но, лучше, чем ничего. Какую-то защиту даст, пожала плечами Ликардия. Ладно уж, чтобы не умер снова, можешь пользоваться моими запасами. Надеюсь, покрошишь ты нежити больше, чем потратишь. А я вот как-то не уверен. Погодите-ка, я ведь подумал про проблемы, а не сказал это вслух. Эта мазохистка еще и телепат. Ликардия посмотрела на меня с легкой улыбкой, от которой у меня дрожь по всему телу пробежала. Так, ну-ка, взял себя в руки, тряпка. Рабыня она тебе или кто? Хватит нюни распускать. Пробуждай внутреннего мужика. С воздуха раздался глуховатый голос фратера. Первыми на нас бросились птицы. При ближайшем рассмотрении они оказались похожи на буквально сотканные из темноты человеческие фигуры с длинными руками и ногами, поблескивающие даже в едва освещаемой темноте. Стоп, а откуда свет? Обернувшись, увидел, что слуга вынимает из рюкзака и втыкает в землю нечто похожее на короткие шесты, увенчанные крупными светящимися желтым камнями, размером с кулак Олегуса. «Гномьи светильники», — пояснил фратер, демонстрируя себя в полной броне и с надетым на голову ведрообразным шлемом а-ля крестоносец. «Защиты никакой не дают, но, по крайней мере, будем сражаться не в темноте. В ночи у них преимущество», — промурлыкала Ликардия. «Особенно у этих пташек». Она вновь указала на приближающихся к нам летающих тварей. «Абсолютно гладкие черепа и кожа». Мощные кожаные перепончатые крылья с костяными шипами на суставах. Руки и ноги заканчиваются когтями, больше похожими на небольшие стальные ножи. Пасть каждой полна десятками желтых клыков, одного взгляда на которых достаточно для того, чтобы расхотеть попадаться им на зубок. В затянутом мрачными облаками небе, сквозь которое едва ли проступало свечение местной луны, эти твари словно тащили за собой потоки вязкой тьмы, оставляя после себя нечто вроде перистого, дымного следа, из чистой тьмы. До того, как мы с ними столкнемся минуты две, они приближаются неспешно, громко шипя, пронзительно визжа и огрызаясь каким-то гавкающим лаем на стрелы, которые в них выпускают слуга и Лауриль. Пока что не удалось прикончить ни одной, а застревающие в своих лапах и крыльях стрелы они просто перегрызали своими монструозными пастями, сверкая алыми глазищами и щелкая в воздухе змееподобными хвостами. Хвостами. Гибкими хвостами. Летающие твари. Блять, не смог сдержаться я. Господин все понял, уточнил Олегус, неотрывно глядя на кружащих вокруг нас твари в количестве 80 штук. Это гарпии, да, поморщился я. Дикие гарпии, уточнила Ликардия. Человеческий вид принимать не умеют, мозг не развит, речь отсутствует. Голые инстинкты. Убивать и пожирать. Вероятно, они здесь в роли сторожей, а скелеты – пехота. И вот так выглядит Милена и ее сестры, уточнил я, когда прекращают делать вид, будто они такие же люди, как и их окружение, да, отстраненно произнесла Лауриль, спустив еще одну стрелу. Меня аж передернуло от представления, что я эту девочку-убийцу, с непоседливым и любопытным характером, пирожными кормил. Интересно, был бы ли я такой галантный, если бы она у меня условный эклер попросила в таком виде. Что-то сомневаюсь. Раздался протяжный вой, и одна из черных тварей сверзилась с неба, рухнув рядом с нами. Ее шея оказалась пробита стрелой, застрявшей на выходе рядом с шейными позвонками. Тварь шипела, выла, билась крыльями и махала когтями, пытаясь подняться с земли и вновь взлететь. Ее красные глаза не выражали ничего, кроме вселенского голода и желания убить нас на месте. Пущенная слугой арбалетная стрела пробила ее грудь, застряв по самое оперение внутри. Гарпия взвыла едва ли не ультразвуком, отчего ударила по ушам, но слабовато, чтобы причинить боль. Зато ее товарки подключились. И вот это уже реально было больно. Я отчаянно попытался их зажать, но это-то и было неверным решением. Что-то ударило меня в спину, бросив на землю. Едва не выронив демонический клинок, я увернулся от атаки когтями, выставив пожиратель душ вертикально вверх перед собой и сумев рассечь грудину летающему ужасу, отчего та, пролетев несколько метров, рухнула на траву ближе к появившимся из-под воды скелетам. Олегус, игнорируя звуковую атаку, бросился к первой раненой гарпии, сумевшей перевернуться со спины на лапы и пытавшейся взлететь. Живучая тварь, слуга всадил в ее спину еще одну стрелу, Лауриль, 3. А твари вообще было плевать. На фратера попыталась напасть одна сверху, но отчего-то довольно ловкий рыцарь умело полоснул ее своей саблей, отрубив ногу. Здоровяк-оборотень, запрыгнув на спину первой раненой твари, рубанул ее гномьим топором по шее. Обезглавленная гарпия сбросила его с себя, конвульсивно задергавшись, как это делает курица или петух с отрубленной головой. «Прикончи ее», — услышал я голос Ликарди. Посмотрев на вестницу смерти, увидел, что та орудует своими клинками так, что они едва заметны. Но в то же время рядом с ней на землю падали ошметки гарпии, которую Ликардия явно вознамерилась разделать на кусочки. Вскочив на ноги, я посмотрел на свою упущенную добычу, гарпию с раной на животе. Обессиленная, она пыталась подняться на свои конечности, помогая крыльями, но получалось у нее из рук вон плохо. Между мной и ней расстояние, 10 метров, до скелетов, 5, но двигаются они довольно медленно. Лаурели и слуга подстрелили еще по одной твари, добиванием которых сейчас занимались оборотень и паладин. Перехватив пожиратель душ поудобнее, я побежал вперед, призывая к себе магию теней из источника. Мир преобразился, добавив в темноту опустившейся ночи больше зеленого, словно его было недостаточно в моей жизни. Скелеты, словно почувствовав привлекательную добычу, заметно ускорились, двигаясь уже со скоростью прогулочного шага, а не подобно хромым на обе ноги бегемотам. Гарпия, уловив угрозу, попыталась ударить меня крылом. У нее почти получилось. Вот только пожиратель душ пресек ее намерение, разрубив напополам правое крыло, оставляя от него жалкий обрубок, сочащийся терпкой темно-красной, почти черной кровью. Гарпия завалилась на левый бок, готовясь встретить меня всеми четырьмя когтистыми лапами и подавая вперед свою ужасную пасть на неожиданно длинной шее. Я рубанул мечом наотмашь, рассекая ее голову ровно по линии между челюстями. По левой руке скользнули и впились вплоть длиннющие когти, вырвавшие у меня кусок мяса из бицепса. Боль наполнила сознание, но магия не позволила отключиться. В одно мгновение перед глазами пронеслось что-то стремительное, а кровь вскипела. Левая рука повисла как плеть, правой, с зажатым в ней пожирателем душ, я едва сумел отразить новый выпад когтей, когда гарпия, дергая в стороны рассеченной головой, попыталась впиться в меня развернувшимся, словно разворот книги, челюстями. Нет, я не умру, к черту спокойствие, я буду убивать, плевать, что не умею, я не йог. Вонзив в основание нижней челюсти пожиратель душ, с удовлетворением наблюдал за тем, как его обогренный, светящий зеленью глифов клинок вышел у нее из остатков черепа. А ты не доска с гвоздями, тварь, как же больно. Я оскалился, примеряясь для смертельного удара. В висках стучали барабаны, по телу струился огонь ярости, вперемешку с магией, инстинктивно призываемая из источника. Тело живучей твари попыталось взбрыкнуть, увести голову в сторону, выдернув из руки демонический клинок, но тот подался назад неожиданно легко, не оставив меня беззащитного. Поднырнув под удар змеевидным хвостом, успел рубануть демоническим клинком и отсечь его. «Получай!» Крик вышел хриплым, высоким, больше похожим на визжание. «Плевать! Убивать!» Подобно разрубленной змее, хвост принялся сворачиваться и сокращаться в различных замысловатых фигурах, разбрызгивая кровь повсюду. Беззащитная со спины, израненная, изрубленная, но все никак не желающая сдохнуть тварь пыталась ползти в сторону болотины. «Куда собралась?» Прорычал я сквозь зубы, следуя за своей законной добычей. В паре метров от нее уже виднелись скелеты, а в ноздри бил запах разложившейся гниющей плоти. Кровь бурлила адреналином. Клинок требовал убийства, а я не видел смысла отказывать даме. Прыгнув на спину, придавил тварь своим весом, после чего с наслаждением вогнал лезвие в скользкое туловище, едва не поскользнувшись на нем. Отчетливо увидел трепыхание безумной животной души. Мысленный приказ – и серая сфера втягивается в пожиратель душ, принося мне ощущение легкого перекуса. Чудом уворачиваюсь от брошенного в меня короткого топорика. «Я тебя запомнил, обещаю скелету, вторую руку тебе тоже не видать». В голове уже зреет план по уничтожению этой мерзости. Некромантия, как же я ее ненавижу. Самое мерзкое, что встречал в жизни, это необходимо уничтожать, сжигать, искоренять, развеять по ветру. Скелеты все ближе. Глянул на свой отряд, слегка остывая. Слуга и Лауриль прекратили пытаться отстрелять гарпии и вооружились топором и клинками соответственно. Олегус рубился топором и периодически наносил удары своим гутентагом по паре наседающих на него тварей. «Фратер, и это я после всего ебанутый», невольно вырвался гортанный клокочащий хрип ярости. Очевидно, паладина каким-то образом умудрилась разоружить одна из тварей, потому как сабли у него в руках не было, как и перевязи с ножнами. У него вообще в руках не было оружия. Вместо этого он держал намеревающуюся цорнуть его гарпию руками, обхватив за скользкое тело, и от души с едва различимым замахом, насколько позволяла его броня, бил своим шлемом твари по лицу. На его ламеллярной керасе виднелись многочисленные сорванные металлические пластинки, порой даже колотые или рваные ранения, но паладин упрямо не отпускал тварь от себя. Собственно, она делала примерно то же самое, время от времени нанося ему мощные удары хвостом. В какой-то момент паладин извернулся, когда в очередной раз получившая удар в морду, стоивший ей половины выбитых зубов, гарпия отшатнулась, наклонился, что-то подбирая в траве. Тускло сверкнула сталь сабли, которая тут же срубила голову летающей твари, отсекла верхние конечности, перерубила крылья, распотрошила грудь, вскрыв ее одним рубящим ударом и точным уколом поразив большое, хорошо различимое в свете гномьего светильника сердце размером с человеческую голову. Сразу после этого, немедля, паладин направился к нашим стрелкам, на которых наседало сразу три твари. Раздался торжествующий хохот, привлекший мое внимание. Я уже догадывался в том, кто его источник. С пробитым змеевидным хвостом, Ликардия хохотала словно сумасшедшая, проворачивая свои клинки в теле поразившей ее твари. Гарпия ее радости не разделяла, попыталась вырвать часть своего тела, но хвост был перехвачен окровавленной рукой безумной блондинки. «Не надо так быстро выходить», — прохохотала она. «Ты ж только вошел, дай прочувствовать». Отвернувшись от всего этого сумасшествия, чтобы окончательно не посидеть и не потерять над собой контроль, я посмотрел на разделяющие меня и скелетов полтора метра расстояния. Я словно уплывал куда-то по волнам бесконтрольного убийства, к которому меня призывал демонический клинок. Хотелось крушить и ломать, ворваться в толпу скелетов и разобрать ее по косточкам, насладиться тем, как рассекается и сгорает гнилостная плоть, плавятся оскверненные кости. Я упрямо вытаскивал свой ускользающий в пучину насилия рассудок, делая сперва один, затем другой шаг назад. Ко мне уже тянулись первые клинки, которые я без особых проблем перерубил пожирателем душ. Скелетов штук 20. Пустые глазницы, отполированные у некоторых до белизны кости, открытые в немом крике челюсти, клочья вонючего мяса у других, остатки брони и тряпья, оружие, которыми они довольно неспешно, как и передвигаются в принципе, машут. В магическом видении они представали подобно стене черного, мерзкого чистокола, в котором угадывались человеческие останки. Мерзость. Ватага доблестных скелетов идет в последний бой, неожиданно нараспев продекламировал я, рассмеявшись нехитрым строчком. Тьфу, фратер, заразил своими песнопениями. Скелеты тянутся ко мне оружием и крючковатыми пальцами, пытаются нанести удары палицами или цепами с шипастыми шарами на конце. Я отступаю шаг за шагом, держу их в зоне прямой видимости, продолжая заманивать их ближе к гномьим светлякам. Кровь кипит, но теперь до меня хотя бы доносятся звуки происходящего вокруг. Призывы умертвить здесь все стали чуть глуше. Накатывает усталость и боль в теле. Голова становится чугунной. Под веки словно кто-то бросил песка. От долгого использования магического зрения начинают болеть и жечь изнутри глаза. Я просто не привык к столь продолжительному использованию этого заклинания. Собственно, как и любого другого, меня попытался достать скелет в остатках рогатого шлема, один из рогов которого был срублен под корень, а второй – наполовину. Его левая рука держала в костлявых пальцах прямой меч, покрытый выщербинами и зазубринами. Правый он пытался ударить меня круглым щитом, в то время как его сосед слева наотмашь ударил меня шипастым металлическим шаром на цепи. Я отпрыгнул назад, оказавшись в границах освещенного пространства гномьими светильниками. Сделал еще несколько шагов назад, разрывая дистанцию между мной и нежитью до 5 метров. Призыв броситься в бой практически утих, позволяя мыслить предельно собранно и логично. Брошусь в толпу мертвецов, меня разорвут на куски. Нет, мы пойдем другим путем. Огляделся. Лауриль закалывала одну гарпию, буквально фаршируя ее своим коротким мечом и кинжалом. Слуга рубил голову и тело другой. Фратер отсек правую клыкастую лапу третьей и обезглавил ее, после чего, проигнорировав удар по сви грудине, сорвавший с него часть защиты, принялся рубить на части тушу. Олегус как раз выдернул из глазницы еще одной твари свой шипастый коротыш и быстро направился ко мне, метнув топор, который тут же развалил голову обладателя металлического шара. Оборотень принялся превращаться в медведя. Чего застыл, милый? Услышал я рядом возбужденно заигрывающий голосок Ликарди. Она появилась слева от меня, с ног до головы покрытая темно-красной кровью, сквозь которую модно было различить только ее глаза, белозубую улыбку и медленно восстанавливающийся над многочисленными ранами костюмчик средневековой порнозвезды с авантюрным складом характера. В руках она держала свои клинки погибели, с которых чуть ли не ручьем стекала пенящаяся кровь. «Решил подсобрать побольше», — признался я. «Ты такой заботливый», — рассмеялась безумная бездушная. «Приволок мне столько дохлых мужичков, чтобы я повеселилась с ними. Спасибо, мой хороший, но мне бы мужчинку потеплее. Мерзну в последнее время. Согреешь?» «Согрею», — согласился я, обращаясь к источнику. «Правда, что ли?» Голос вестницы смерти перестал быть заигрывающим, больше недоуменным. Я пошутила, усмехнулся я. «Да не то, чтобы», — девушка казалась сбитой с толку. «Опасаюсь за твою ненормальную». «Заткнись», — приказал я, чувствуя, как по телу пробегает магия. «И не смей больше оскорблять мою женщину. Никогда, ни одну». Оказавшийся рядом Олегус вопросительно рыкнул, как бы пытаясь сообразить, какого хрена вообще посреди боя с нежитью мы обсуждаем личные драмы. «Ни одну», — уточнила Ликардия многозначительно. «Ну надо же, а я уж переживать стала, что откусила от тебя самую брутальную часть души, а ты, оказывается, просто стеснительный. Ой, а можно в меня тыкать другой своей штукой?» Последнее относилось к лезвию пожирателя душ, который смотрел ей прямо между глаз. «Это ведь ты толкаешь меня в бой?» — спросил я ее холодно. «Да», — не стала она отнекиваться. «Разжигаю ярость, которую ты все хочешь потушить. Просто бейся, рви их, руби, делай как я». «Не сегодня, солнышко», — усмехнулся я, опуская оружие и посмотрев на скелетов. «Сегодня мы зажжем, а эльфийка не обидится?» — поинтересовалась Ликардия. «Заткнись и смотри», — приказал я, держа пожиратель душ в левой руке, а правую направляя в сторону скелетов. До них всего 2 метра. Мимо проскользила длинная стрела, пробив в одном из черепов дыру размером с кулак. Кажется, зараженная некроманским заклинанием костная ткань не очень ладит с эльфийским металлом. Учтем на будущее. А сейчас же, плевать. Выставляя правую руку вперед, расширяя канал передачи магии теней из источника. Что происходит? Чего застыли? Рядом с Олегусом появился помятый, но живой паладин, изготовившись к бою. «Греемся», — ответил я, выпуская наружу колдовской огонь. Глава 25. «И ни разу не косплей Джон, не Блейза», — пробормотал я, наблюдая за тем, как разворачиваются события. «Колдовской огонь – это не фунт изюму. Это явно не раздувшийся от непомерной гордости фаербол. И уж тем более не магический аналог огнемета. Колдовское пламя – это магический напалм. Квинтэссенция магии, обращенная в огонь, что бежит по венам мага, выплескиваясь наружу. Он могущественен ровно настолько, насколько могуч сам колдун, маг, волшебник, кому как удобнее назвать. Колдовское пламя – это оружие самой души разумного существа, способного повелевать магией, сильнейшее из заклинаний, которое я в процессе обучения сумел выучить, в теории, но никогда не мог применять там, на земле, по причине того, что для этого требовался мощнейший источник магии. Геката отказывалась работать моей батарейкой, ненавязчиво напоминая мне, что нужное я могу получить, если пробью барьеры своей человечности и влезу в собственную душу. Буду использовать саму свою суть в качестве источника, того самого, который безграничены и единственные рамки, какие существуют, это твои собственные маготоки, магические каналы внутри тела, исходящие из ядра души и подобно нервам пропитывающие каждый миллиметр моей органической природы. Потому так горячо, когда колдовской огонь рвется наружу. Чтобы обратиться к нему, необходимо распалить свою душу, как идущий в разнос паровой котел. Впрочем, правильнее будет сказать, ядерный реактор. Наблюдать со стороны рождения колдовского огня – это прекрасно. Смотреть, как краснеет серая оболочка, а внутри эмоции, воспоминания, желания, сущности, характер соединяются в едином помысле, в едином желании, в едином устремлении. Все до мельчайших частиц, составляющих богатый внутренний мир человека, должно желать появления колдовского огня наяву. И это желание должно быть чем-то большим, чем демонстрация обычной личной магии. Колдовское пламя не игрушка. Чтобы его призвать и удержать под контролем необходимое время, необходима воля, крепости которой позавидуют все живущие. В первый раз у меня это вышло не так уж хорошо, всего-то сжег мага, выдающего себя за короля преступного мира Мунназа и всей восточной провинции, обжег до состояния плохо пропеченной курочки 3 из 4 смазливых, но, как оказывается, до усрачки страшных, гарпий выжег значительную часть лестницы в гостином домике. Тогда это было больше крайнее средство, отчаянный жест в попытках спастись от ушлых дамочек гарпий, пользующихся способностью скрываться от наблюдателей визуально, а потому колдовской огонь прекратил свое существование сразу же после того, как смертельная опасность миновала. Сейчас я искренне желал уничтожить эту ересь, некроманты, ненавижу, мать их за ногу, да задом на жилище огненных муравьев, некромантов, всей своей черной, проданной демоном за обещание торжественной мести, душонкой ненавижу. Да, некроманты из этого мира мне ничего плохого вроде бы и не сделали, все претензии к практикам некромантам из моего родного мира, но сейчас я большой разницы не вижу. Некромантия – это надругательство над самой концепцией жизни и смерти, использование тех, кто умер в угоду живым, тех, кто не может встать и дать в морду тому, кто посмел надругаться над умершими. Это мерзость, а потому, гори. Увидев перед собой магический огнемет, скелеты начали что-то подозревать, но было уже слишком поздно. Пламя, с кончиков моих пальцев тонкими струйками, соединялось воедино в мощный поток, бьющий на добрый десяток метров. Магический огнемет захлестывал волной первые линии скелетов, воняющих отвратительной некромантией. Я с трудом мог различать за потоками пламени то, что делают противники с помощью обычного зрения, а потому переключился на магическое восприятие. Пожиратель душ предстал передо мной в виде бездонного колодца, из недр которого выплескивалась наружу зеленоватая струйка магии теней. Внутри клинка нет никакого резервуара, лишь магический портал, который черпает нужную мне энергию. Откуда? Впрочем, сейчас это в принципе не важно. Есть зрелище более великолепное. Колдовской огонь. Он выглядит как поток магических частиц, которые летят в противника со скоростью выхлопа реактивного самолета. Я вижу черные скелетообразные формы, внутри которых виднеются зеленые искорки извращенной магии теней. Они не чувствуют боли, не ведают страха. Они идут вперед, в то время как их кости, доспехи, оружие, остатки плоти и амуниции, болотная ряска, водоросли, какая-то болотная живность, не кстати свившая гнездо в грудине одного из скелетов. Все горит. До знакомства с магией я считал, что кость не может гореть, только накаляться, разрушаться, кремироваться. Но эти черепа горели. Настоящая магия теней намного сильнее всего того, что могут противопоставить некроманты. Но я не настоящий практик. Моя сила заемная. Но если, как говорила Геката, из 9 кандидатов, нашедших дорогу к ядру своей души, 8 становятся рано или поздно некромантами по причине своей внутренней слабости, 1 – безумцем, а последний – слегка сумасшедшим, но по-своему гениальным практиком, от одного упоминания имени которого ангелам плохо спится, а у их паствы начинают кровоточить глаза святынь, то передо мной не самый лучший расклад. Я – слабейший из всего своего поколения практиков, и даже колдовской огонь, который я выплескиваю на эти отродья некромантии, ровно, как и тот, который я обрушил на притворного посредника, имеет вид обыкновенного яростного пламени, а должен быть белоснежно-зеленый, как у нормальных практиков. А, впрочем, плевать, если цена величия – это переступить через человечность, превратиться в тварь, для которой даже самые близкие из мертвых – лишь инструмент, как это сделали большинство других практиков, то это того не стоит. Скорее всего, не после того, что произошло с останками родителей. Я смотрел сквозь это пламя, мысленно относясь в прошлое, к задире из нашей подготовительной группы, которому не нравилось мое присутствие. Слабым, не место среди нас, так он сказал, и натравил на меня своих скелетов-марионеток. Геката решила эту проблему, несмотря на то, что я к ней даже не взывал и не просил об этом. А вот его дружка, который подобной участи избежал, я прикончил лично через месяц, сразу после того, как он поднял из могилы моих родителей, заставив их носить для него талмуды из библиотеки. Это было непросто, но ради этого я и вызубрил несколько заклинаний наизусть, украл и использовал слабенький источник, а после этого отправил своего нового раба выкапывать руками могилы для родителей, в скале. Через 3 дня я нашел его мертвым на глубине в 1,5 метра, стерев себе все части тела, с помощью которых можно делать хоть что-то, похожие на процесс скопания. Он умер от кровопотери, порвав артерии. Останки родителей я, естественно, перезахоронил в другом месте. В одном я был благодарен этому ублюдку. Он не был так силен, как заявлял. Иначе бы его плетение, его заклинание не рассеялось после смерти. И мне бы пришлось уничтожать магию в останках тел моих родителей лично, чтобы развеять заклинание, чтобы предать их земле во второй раз. Спасибо ублюдку за то, что он не до конца ублюдком был. Я похоронил останки родителей без лишнего надругательства и привлечения других людей. Там, где никто не будет знать. Там, где их не подымут из могилы, чтобы использовать против меня. Там, где они найдут заслуженный покой. Я знал, что он умрет. Я хотел этого, но не говорил об этом даже в своих мыслях. Я понимал, что Геката это тоже знала. Я видел, что ее это расстраивало. Я не понимал и не понимаю до сих пор причины, по которой она смотрела на меня грустными глазами, говоря о том, что пропал мой обидчик, и она прекрасно понимает мои чувства, но не одобряет того, что я сделал. Я не понимал и не понимаю причины, по которой меня завербовали в армию демонов, намеревались сделать убийцей, но мой демон оказался расстроенным тем, что я сделал первый шаг на пути к уничтожению своей человечности. Я этого не понял до сих пор, может быть, поэтому я и остаюсь слабейшим. «Кажется, уже хватит», — донесся до меня чуть дрожащий голос, женский голос, слева от меня. Я поворачиваю голову и смотрю на источник этих слов, медленно вырываюсь из своей памяти, развеивая магическое зрение, в котором фигура, говорившая со мной, всего лишь серая оболочка без огня души внутри, бездушная. Фокусирую взгляд на ней, Ликардия смотрит на меня, я смотрю на нее, в ее глазах это не ужас, это смесь страха, восхищения и немного трусости. Вестница смерти боится меня, почему же? От того, что я, слабейший из кандидатов в практике, выжигаю с помощью заимствованной магии армию нежити скелетов, подчиняющихся приказам давно умершего некроманта. Глеб, прямо передо мной встает миловидное лицо светловолосой девушки с глазами цвета сапфира и чуть заостренными ушами. Прошу, остановись. Достаточно, Лауриль. Девушка, которая хочет казаться другом, но как бы она ни говорила, мечтает вонзить в меня свои женские коготочки и заявляет права. Я как-то легко погружаюсь в магическое зрение, смотрю на нее, обычная серость, внутри которой блеклый свет, как и у любого эльфа, не способного направлять магию. Она просит меня остановиться. Бездушная просит меня остановиться. Почему? Что не так? Я же уничтожаю мерзость. Бездушная бахвалилась, вела себя вызывающе, едва ли не прямым текстом говоря, что ее интересуют сильные мужчины. Ну вот он я, силен. Кто еще в этом мире способен, пусть так, но вызвать колдовской огонь? Эльфийка хотела, чтобы я был тихим и спокойным, ратовал за правое дело. Так я этим и занимаюсь. Уничтожаю отголоски некромантии. Что опять не так, господин? Я чувствую, как на вытянутую правую руку ложится чья-то могучая лапа. Достаточно. Оборачиваюсь. Меняющийся на глазах оборотень, возвращающий себе обличье человека, телосложение которого заставило бы рыдать даже матерых бодибилдеров. Он сер снаружи. Его душа так же сера, как и у обычных людей, но с прожилками черноты и зелеными искрами. Следы магии теней, которые изменили его душу и сущность. Позади него стоит рыцарь в потрепанных доспехах, который снимает свой помятый шлем. По его лицу текут ручьи пота. Беру свои слова назад, практик. Он смотрит на меня с нервной улыбкой. Ты чертовски опасный сукин сын. Рядом с ним стоит его раб, мальчик-слуга, ничем не выдающийся. Такой же серый, невзрачный, как изнутри, так и снаружи, как и его хозяин. Забавно. Чем более банален человек внутри, чем проще его душа, тем больше он старается выделиться среди таких же, как он, банальностей. Небокоптители. Грязь под ногами сильных мира сего. И, это не мои мысли. Левая рука разжимает рукоять демонического клинка. Канал магии теней разрывается, и на меня нахлынула усталость на грани легкой дремоты. Меня подхватывают руки голого культуриста. «Оденься», — поморщился я, стараясь развидеть то, что заставило бы посчитать себя неполноценным большую часть мужчин. «Надеюсь, ты им не подпоясываешься, Олегус. Он плохо изгибается вокруг талии, господин», — осклабился оборотень. Но, передав меня в заботливые руки эльфийки и бездушной, медведь в человеческом обличии начинает натягивать брошенное ему паладином исподнее. «Мягонько», — произнес я, чувствуя, как мое лицо греет что-то теплое, упругое, но все же предательски комфортное. С наслаждением зарываюсь между этих двух волшебных подуг, оторвав голову, Смотрю прямо в глаза Ликарди. На лице вестницы смерти осторожная улыбка, перерастающая в торжествующую. «Мог бы потерпеть, пока останемся одни», — произносит она, перекидывая мою руку себе за шею и взваливая меня на свое плечо. «И не смотри на меня так ревниво, остроухая». Он сам в декольте лицом полез. «Ну и ладно», — Лауриль дернула плечиком. «Как-то вы расслабились», — прохрипел я, с благодарностью принимая мех с водой от слуги. «Неужто всех скелетов перебили? Моих сил было достаточно на то, чтобы спалить несколько десятков, возможно даже половину отряда. В этом нет необходимости, господин», — произнес Олегус, обзаведясь штанами. «Вы прикончили всех». «Да ну на», — не поверив, я посмотрел в сторону, откуда на нас шел отряд мертвых воинов. Выжженная до состояния ночной черноты земля, местами поблескивающая участками, подвергшимися остекленению ввиду расплавления песка, имевшегося в почве и бликующего в языках пламени, сохранившегося кое-где на земле, ни травинки, ни костинки, ни железячки. «Сбежали в болото, скорее всего», — предположил я, стараясь надумать о том, что крошечные лужицы металла и белесые осколки — все, что осталось от большей части мертвого отряда. «Да, касательно этого», — Лауриль поднесла к небольшому огоньку наконечник своей стрелы, обмотанный чем-то похожим на влажную тряпицу. Последняя вспыхнула, после чего эльфийская лучница выстрелила по небольшой дуге прямо туда, где в легкой дымке тумана виднелась какая-то конусообразная масса. Я напрягся, увидев, как подожженная стрела впилась в здоровенный курган из черной земли, расположенный в центре довольно большого, но не самого глубокого котлована. «Два вопроса», для храбрости я отхлебнул еще водички из кожаной фляжки, которую мне с понимающим взглядом подсунул паладин. Водичка оказалась с привкусом винца, ну хоть не ослиная моча. «Я даже знаю каких», — хихикнула Ликардия, по-матерински погладив меня по голове. «Где болото и где остров с руинами?» — спросил я. «В том-то и беда, Глеб», — развел руками паладин. «Ты их испарил». «Упс», — выдал я, виновато улыбнувшись. Олегус хотел было что-то мне сказать, но не успел. С шумом курган распался на части, высвобождая из глубин нечто огромное, крылатое, хвостатое, когтистое, с огромной хищной мордой, украшенной горящими глазами с вертикальными зрачками, и огромной пастью, полной зубов таких размеров и остроты, что Шовель стыдливо спрятал свою саблю. «И что это за хреновина такая?» — тихо спросил я. «Дракон», — дрогнувшим тоном пояснила Ликардия, — «магическое создание, равное по силе старшим богам, а то и превосходящее их, и, кажется, сейчас он нас сожрет. Ноздри дракона, в каждой из которых запросто мог скрыться любой из нас, дыхнули клубами едкого дыма с примесью серы. Пасть дракона принялась открываться, демонстрируя ряды зубов, больше похожих на чистокол той деревушки, с которой все и началось, только намного-намного острее. А я описался», — послышался голос, сопровождающий помокрившие штаны слуги. Вовремя же он заговорил. «По крайней мере теперь сделать то же самое, не стыдно. Судя по тому, как стало тепло и мокро моей ноге, прижимающейся к бедру вестницы смерти, не я один так подумал.